На второе – бифстроганов. Едет с нами один старичок-профессор, очень хороший. Но были другие разные происшествия. Приедем, расскажем. Поедем мы через Москву. И вот этот самый профессор говорит, что когда приедем в Москву, то сможем у него остановиться, хоть насколь. У него пятикомнатная квартира. Ну, Нюра поддержала это предложение, потому что ей охота посетить ГУМ. Я тоже наметил для себя кое-какие места, например, зоопарк. Если удастся, съезжу и в крематорий. Об нас не беспокойтесь, берегите детей. Иван. И вот Москва. По радио торжественно объявили. Граждане пассажиры, наш поезд прибывает в столицу нашей родины, город-герой Москву. Нюра и Иван заметно волновались, особенно Нюра. Профессор с интересом наблюдал за ними. «Ваня! Глянь-ка дом-то, Вань!» — вскрикивала Нюра. Ивану тоже страсть как интересна. Он сдерживал себя. И Нюру. «Чего ты орешь-то? Чего орешь-то?» Он даже посмеялся, пригласив взглядом и профессора. Тоже посмеяться вместе над Нюрой. «Ну, дом. Колоколенкой». «Гостиница Ленинградская», — сказал профессор. «Сколько этажей?» — спросил деловитый Иван. «Черт его знает, понятия не имею». Поезд остановился. Профессор и Иван с Нюрой вышли на перрон. Профессор высматривал кого-то в толпе. «Сын должен встретить», — пояснил он. «Иван, расскажи ему про учительницу. Вообще, поговори с ним. А то эти молодые ученые решили, что они все знают». «Тоже ученый?» — полюбопытствовал Иван. Но только заради одной голой вежливости, потому что ему куда как важнее было все, что вокруг него. «Постоим тут», — велел профессор, — «а то разминемся». Остановились. «Народу-то, народу!» — все изумлялась Нюра. «Миллионов 10 живет», — поинтересовался точно Иван. «Или больше?» «Понятия не имею», — несколько даже гордо ответил профессор. «Это ж наши ученые знают». «Знает, а ничегошеньки сделать не умеет. Вавилон растет и растет. Вон он, ого, одна поступь чего стоит. Ужасно самовлюбленный народ». Профессор помахал рукой. «Чую, батька!» — громко сказал высокий молодой человек, выдираясь из людского потока. «Наконец-то!» — сказал веселый иронический профессор. Они поцеловались. Профессор представил сына. «Сын!» «Иван!» — сказал сын. Иван тоже назвался. «Иван!» Профессор засмеялся. «Нюра!» — сказала Нюра и подала ладонь лодочкой. «Это мои гости!» — пояснил профессор. «Мать здорова?» «Относительно!» «Твои?» «Все в порядке!» «Хорошо съездил?» «Хорошо!» «Пошли, пошли! Чего мы стоим? Пошли!»